Глава 15. Задание Бастиона. Вы победили субъект Хряк, дикое животное 8 уровня опасности. Весомая победа над противником, имеющим многократное превосходство. В результате проведенного боя вами получено 15 очков силы, 12 очков ловкости, 16 очков выносливости, 8 очков удачи. Получено 1051 очко опыта. Получено 4 очка распределяемых характеристик. Получено 2 очка баста. Ваш уровень 1. «Артем, значит, это твое настоящее имя?» Устало выдохнул порядком потрепанный агроном, присаживаясь на покрытый мхом камень. Осознав, что опасности больше нет, и убрав автомат за спину, я полез за ножом. Проводник, оказавшийся субъектом, был седым голубоглазым стариком лет 60. «Что это ты собираешься делать?» — с интересом спросил проводник, наблюдая за моими действиями. «Лиды хочу достать. А что?» Я уже начал прицеливаться, откуда бы поудачнее можно вскрыть тушу хряка и достать ценности. «Не надо. Пусть там остаются». Нахмурился проводник. «Это еще почему?» — возмутился я, глядя на него с некоторым раздражением. «Это ж 8 уровень. Не мелочевка какая-нибудь. Да я лучше...» «Верно», — перебил он, — «не мелочевка, но у тебя и так много чего с собой есть. Я угадал?» Агроном прищурился, внимательно окинув меня взглядом. «Ну, допустим», — не стал врать я. «Так какая необходимость брать еще?» «Черт, вот ведь упрямый старик. Чего докопался? Я ему шкуру спас, а он тут мне еще указания дает и лекции читает». Рядом крутилась бочка, виляя хвостом и выпрашивая еду. Это ее любимое занятие, на которое я уже почти не обращал внимания. «Хорошо, не буду». Выдохнул я и убрал нож обратно. Еще немного, и тело хряка просто рассыплется в прах, а вместе с ним и дорогостоящие лиды. Жалко, конечно, ну а что поделаешь? Агроном открыто улыбнулся, хотя я совершенно не разделял его оптимизма. Я просто сидел, смотрел на нового знакомого, ожидая выяснить у него причину, по которой мне не стоило собирать хабар с поверженного противника. Но, кажется, проводник не считал нужным что-то объяснять. Разговор не клеился. Какой-то странный дед. Ни спасибо, ни пожалуйста. Я его шкуру спас, а он философствует. Строит из себя что-то. Это что же получается? Бочка вела его ко мне, когда на них хряк напал? Где она его вообще нашла? Не просто же так по пути попался. Я молчал, он тоже молчал. В какой-то момент я заметил, что он жестом поманил к себе бочку. «Тебе повезло, Артем», — негромко произнес он, глядя на собаку. «Это очень умное животное и преданное. Вижу, у нее была тяжелая судьба, но, к счастью, ей попался хороший хозяин». «Откуда вы это знаете?» «Просто вижу». «Это как?» «Очень просто. Вот у тебя есть способность окислять металл. А у меня видеть прошлое и немного будущее». Тот снова улыбнулся. «И без разницы, человека или же животного. Еще у тебя есть и другая способность, но ты пока не знаешь, как именно ей пользоваться. Верно? Если хочешь, научу». Я неуверенно покачал головой. Да, слова старика меня удивили, но развешивать уши я не собирался. «Лучше скажи мне вот что», — глухо произнес я, глядя на свою карту. «Ты проводник?» «Можно и так сказать. У меня много талантов. Мне как раз нужен проводник». «Дойти до кластера 17/7К?» — спросил агроном и снова загадочно улыбнулся. «А у меня словно дар речи пропал. Откуда он знает?» «Не удивляйся. Просто когда появляется навигатор, то вместе с ним и люди, способные оказать ему помощь. Я такой человек». «Кто такой навигатор?» — пробормотал я, удивленно глядя на старика. «Сложно ответить на твой вопрос», — задумался проводник, взглянув на небо. «В бастионе с самого его появления было неспокойно. Постоянно что-то происходило, менялось. Это огромная машина, в которой то и дело теряются мелкие винтики». «Я ничего не понимаю». «Грядут перемены», — жестким голосом произнес агроном. «В бастион вмешались силы, которые могут все изменить, все обрушить. Навигатор — это тот, кто либо все поправит, как было, либо уничтожит. «Что, все еще не понял, что ты особенный? Ты пользуешься уникальными привилегиями, которые тебе дал сам Бастион, в обмен на что-то, что для тебя важно. Много ли таких ты встречал?» «Я ничего не отдавал и подобных не встречал». «Это ты так думаешь?» Некоторое время мы сидели молча. Затем я снова спросил. «Ну, хорошо, выходит, все так плохо?» «Нет, на самом деле такое случалось и раньше. Много раз. Но сейчас кое-что пошло иначе. Не по традиционному сценарию». Старик говорил какими-то загадками, из которых я половину не понимал вообще. «А я-то тут при чем?» В конце концов не выдержал я. Но старик не ответил. Вместо этого он вскочил на ноги, тревожно осмотрелся по сторонам и заявил. «Нужно уходить отсюда, срочно!» Я тоже встал, неосознанно схватился за автомат. «Что происходит?» «Не время. За мной. Да шевели ты копытами!» Мы чуть ли не бегом бросились в рощицу впереди, почти не разбирая дороги. Добрались до густых зарослей, тех самых, в которых я почти сутки назад прятался от гринга, и где бочка оприходовала пойманного зайца. «Да в чем дело-то?» — вскипел я, чувствуя себя мальчиком на побегушках. А уже через несколько секунд я услышал гул в небе. Он становился все громче, набирал силу и перемещался. «Черт, это что, самолет?» — изумился я, пытаясь отыскать летательный аппарат в небе. «Да!» — старик сжался, прикрыл глаза. «Но разве здесь кто-то может летать?» Это был старый спортивный самолет, выкрашенный в зеленовато-коричневый камуфляж. Кажется, он делал облет территории. «Тихо!» – прошипел старик и вдруг, закрыв глаза, раскинул руки в стороны. Всех троих окутало какое-то полупрозрачное и едва осязаемое поле вроде купола. Бочка без лишних указаний молча лежала на траве, не издавая ни звука. И еще бы уши прижала, вообще здорово получилось бы. Полетав некоторое время, самолет направился на север и скрылся из виду. А старик опустил руки и, наконец, открыл глаза. «А теперь объясни, что я только что видел?» — спросил я, повернувшись к невозмутимому проводнику. «Позже объясню. Все, пора выдвигаться к твоему кластеру. Я покажу наиболее безопасную дорогу». «И все?» — раздраженно спросил я, глядя ему вслед. Но старик не ответил. Он повел меня через ущелье напрямик. По пути я не упустил возможности зайти обратно в бункер и забрать свои вещи и оружие. Огнемет я оставил. А вот снайперский ТСВ я бросать не собирался. Бесполезную двустволку белого пришлось оставить. Патронов для нее все равно не нашлось. А таскать лишний вес на себе глупо. Когда я предложил взять автомат агроному, тот наотрез отказался, сославшись на то, что все необходимое при нем. При этом он похлопал рукой по кобуре, висящей на поясе. Вообще, одет был старик в широкий охотничий костюм, перетянутый ремнем. У него был походный рюкзак, но явно меньше моего. «У тебя же только пистолет», — возразил я, когда понял, что другого оружия у него нет. «Мне этого достаточно», — спокойно ответил тот. «А еще с нами есть бочка. Кстати, имя ты ей прям подходящее взял». «Предыдущее было не очень», — ответил я, пытаясь разобраться и выделить самые важные вопросы. Я закрыл бункер, вернул на место рычаг и замаскировал все мхом. «Возможно, я еще вернусь сюда, если вдруг понадобится оружие». Мы двинулись вверх по склону, нашли небольшую, почти незаметную тропку и без всяких проблем забрались на самый верх. Перед нами располагалась поросшая мелкой травой равнина, кое-где перерезаемая оврагами и холмами. «Откуда ты знаешь, куда идти?» — спросил я, наблюдая за уверенными движениями проводника. «Артем, я же проводник», — напомнил тот, не сбавляя темпа. «И вообще, у меня много талантов, я бы не хотел раскрывать их все, понятно?» Я лишь кивнул, но его устроило и это. Разговор по-прежнему не вязался. Бочка шла рядом, изредка вырываясь вперед или отставая. «Ты можешь ответить мне на вопросы?» Наконец-то не выдержал я и обратился к агроному. «Смотря что именно ты задашь», — двусмысленно ответил он. «Давай, излагай. Посмотрим, что именно тебя волнует». Я очнулся в горящем доме, в каком-то желтом костюме. Точно такой же костюм я видел у одной женщины, которую забрали какие-то уроды, называющие себя шакалами. И аналогичный костюм я опознал у молодого парня, погибшего на болотах. «В чем суть вопроса?» — не оборачиваясь, спросил он. «Все мы как-то связаны. Чем именно? Что за люди в желтых костюмах? и почему их ищут шакалы. Агроном лениво усмехнулся. Всем своим видом он показывал, что давно уже знает ответы на все вопросы, но сообщать их мне напрямую почему-то не намерен. «У тебя сложная судьба. Ты попал в бастион против своей воли и не понимаешь, что именно тебя ждет. Все это напрямую связано с тем, что тебе предстоит сделать для системы». «М-да, легче от его разъяснений не стало. Наоборот, общая картина превратилась в какой-то бессмысленный клубок. Почему агроном странный, ясно. Он субъект, отсюда и поведение». «Ты же в курсе, что у бастиона 7 кругов, да?» — поинтересовался старик, затем продолжил. «Так вот, никто не заходил дальше 5-го круга. А знаешь почему?» «И почему же? Там очень опасно». «Верно. 5-й круг просто не предназначен для того, чтобы через него ходили люди. Но они все равно ходят». «Зачем?» «В самом центре 7-го круга находится то, что управляет всем бастионом. 6-й и 7-й круг – это своеобразная защита. А здесь есть весьма амбициозные люди, которые вполне способны решиться захватить власть над всем бастионом. И знаешь почему?» «Я не в курсе». «Из-за тебя. Твое появление здесь внесло такие коррективы, что пройти к центру бастиона стало возможно. Сложно, даже почти невозможно. Но все-таки шанс есть. Ты ведь ищешь девушку, так?» «Да», — ответил я. Затем, подумав, добавил, но уже про себя. «Ты только с виду, старик. А кто же ты на самом деле?» Но агроном только загадочно усмехнулся и на дальнейшие вопросы отвечать не стал. Прошло почти 40 минут, когда внезапно бочка насторожилась, а агроном встал как вкопанный. «В чем дело?» – спросил я, на всякий случай схватившись за автомат. «Удивительно, но за прошедшее время мы не встретили ни одного враждебного субъекта. Странное дело». «Мы дошли до границы кластера». «Но я ничего не вижу. Все абсолютно одинаково. Я даже по сторонам осмотрелся, пытаясь разглядеть, где же эта самая граница. Та же равнина, те же овраги и холмы. Ничего разительно отличающегося я не увидел». «Ну, Артем, будь внимательнее», — весело ухмыльнулся старик. «Посмотри на одинокий тополь слева. Да, вон тот. Что ты видишь?» Я присмотрелся и действительно заметил странности. Он как будто бы замер, несмотря на то, что дул свежий ветер. Ни один листочек, ни одна веточка не шевелилась. Даже трава по какой-то причине не пригибалась от ветра. Дерево как будто сфотографировали. «Видишь, да?» «Да, но как это возможно?» «А дальше еще веселее», — произнес старик и зашагал прямо к тополю. «Не отставай». Миновав призрачную границу, мы резко оказались в другой местности. С этой стороны никакого тополя не было. Был раскидистый дуб, у которого аналогичным образом не двигались ни листья, ни ветки. «Мы на месте. Это кластер 17/7К. Он сравнительно небольшой. Может, около километра в диаметре». «Я слышал, что здесь что-то произошло, так?» «Да», — нахмурившись, произнес агроном. «Этот сектор был на пути гона. Это такое явление бастиона, когда субъекты всех видов и уровней собираются в одну глобальную стаю и прут в неизвестном направлении, уничтожая все на своем пути. Очень редко случается, что на ее пути оказывается укрепленный населенный пункт. А здесь все случилось спонтанно. Погибло больше 200 человек. А по прошествии 12 дней кластер почему-то не перезагрузился, что само по себе странно. Все осталось точно таким же, как и пару месяцев назад». «И где же здесь населенный пункт?» «Там, сразу за холмом. Но там мало что уцелело. Ты иди, я никуда не тороплюсь». Я двинулся вперед, сам не понимая, что именно хочу там найти. Ответы на вопросы? Да, возможно. Пройдя 500 метров, я вдруг обнаружил, что агроном остался на месте. А бочка вяло ковыляла следом за мной, но без особого энтузиазма. Что старик хотел сказать своим поведением? Что я должен во всем убедиться сам? Кажется, он сам уже давно знает ответы на многие вопросы, которые я даже еще сформулировать не успел. И я продолжил идти. Впереди реально показался поселок, обнесенный грубой стеной из бревен. По краям пустые вышки, где ранее наверняка находились наблюдатели или пулеметчики. Во многих местах стена была проломлена. Здания разрушены или просто сгорели. Я прошел вдоль стены, заглянул в пролом. Все разрушено, брошено. Крайняя стадия запустения. Людей здесь точно нет. Ну и для чего система поставила мне маркер? На что мне тут смотреть? Сверился с точными координатами. Мне нужно пройти в самый центр поселка, в административное здание. Двинулся туда, но старался идти так, что если появится какая-нибудь опасность, то можно будет спрятаться за угол. Постоянно сверялся с маркером. Расстояние до конечной точки быстро сокращалось. Вот и здание. Обошел его по кругу. Заглянул в окна. Кажется, там был сильный пожар. Все выгорело к хренам. Внимание! Вы выполнили задание и добрались до нужного кластера. Осмотрите административное здание. Ну, а ты что думаешь? Спросил я у бочки. Гав. В самом деле? Ну, тогда ладно. Вошел внутрь. Побродил по первому этажу. Зашел в несколько помещений, забитых мусором. Ничего, что могло бы представлять какую-либо ценность. Мусор хрустел под ногами, но я не парился по этому поводу. Тут все равно никого нет. Что я ищу? Для чего? Но когда я зашел в длинное узкое помещение, я заметил брошенный на полу желтый костюм, какие уже видел раньше. Точно такой же был и у меня. И тут меня осенило. Опять костюмы. Черт, да для чего они вообще создавались? Пробормотал я, поднимая его с пола. Рядом обнаружился небольшой кейс из черного пластика. Он был пробит пулями в двух местах сразу. Какое-то научное оборудование. Перевернул, заметил бирку. Собственность Министерства обороны Украины. НИЦ ПН «Витязь». Мне это вообще ни о чем не говорило. Только добавило новых вопросов. Ну а что тут такого? И, наверное, я так ничего и не понял бы, если бы вдруг не услышал шум движущегося неподалеку транспорта. «Бочка, сваливаем!» — крикнул я, и сообразительный пес мгновенно сорвался с места, рванув через запасной выход. Я тоже хотел последовать его примеру и сделал бы это, если бы перед глазами не вспыхнуло. «Внимание! Вам настоятельно рекомендуется остаться внутри здания. Это в ваших интересах». Я остался. Сам не знаю, что на меня нашло. Быть может, чертов бастион хочет меня слить? «Внимание! Ваш статус любимчик бастиона первого уровня улучшен до второго уровня. Следите за своей лояльностью. Статус очень легко потерять». «Ну и зачем?» – пробормотал я, одновременно понимая, что это явно имеет какой-то скрытый смысл. На территорию разрушенного населенного пункта въехало что-то мощное. Самого транспорта я не видел. Но, судя по звуку, это был внедорожник или даже вездеход. И не прошло и минуты, как он остановился точно у здания администрации. Ну и кого там принесло? Двигатель заглушили, послышались голоса. Я не расслышал, о чем говорили прибывшие, хотя меня и разбирало любопытство. Затем повисла тишина. Минут пять вообще ничего не происходило, и я уже решил сам подкрасться к окну. Как вдруг я услышал шаги. Внутри здания кто-то был. Вот дерьмо, какого черта я все еще здесь? Шаги приближались. Может быть, это совсем не враг, а кто-то из нейтральных бродяг? Ну, мало ли. Решили еще раз осмотреть местный кластер. Почему нет? Человек подошел к двери. Схватился за ручку и резко распахнул ее. Вспыхнувший идентификатор меня едва не парализовал. Объект-механик. Охранник шакалов 8 уровня. Состояние здоровья 200 из 200. Лояльность враждебная. У меня перед глазами аж все потемнело от ярости и ненависти. Вот так встреча. Какого хрена? Прохрипел он, увидев нацеленный на него ствол моего автомата. Ты?